Елена Арсеньева, победитель разбитых сердец. Вы предназначены не мне. Зачем я видел вас во сне? Александр Блок. 7 июля 2000 неизвестного года. Франкфурт на Майне, аэропорт. Валентина Макарова. Как подумаешь, что всего этого могло бы не случиться, кабы не ворона? Нет, не так. Как подумаешь, что всего этого могло бы не случиться, не свались на меня лишние деньги? Всю жизнь пребывала в уверенности, что чем больше денег, тем лучше. Но помнится, наша старая соседка, которая давно уже отбыла в мир иной, говорила когда-то во времена реликтовой коммуналки: «Лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым». Я тогда хихикала. Дескать, все перепуталось в ее утомленной жизненным солнцем головушке. Само собой разумеется, что лучше быть богатым и здоровым, но уж никак не наоборот. Однако теперь я понимаю, что бабуля, даже имени которой не сохранилось в моей девичьей памяти, была совершенно права. Именно поэтому на одну только мизерную пенсию, обуреваемая бесчетными болезнями, список которых мог бы составить целый медицинский справочник, она и дожила до 85 лет и умерла, совершенно довольная судьбой. А вот я... Вполне здоровая, ноблес облиш, ведь я все-таки врач, хоть и детский. И некоторым образом богатая, в кармане почти 1000, вперемешку в долларах и евро. Это же целое состояние, особенно в переводе на рубли. Отнюдь не заживусь на этом свете. Строго говоря, у меня нет почти никаких шансов перешагнуть 30-летний рубеж. И все потому, что накаркала мне благодарная за спасение ворона лишних денег, и довели они меня до беды. А впрочем, нет. Те несчастные $200, которые я внезапно, неожиданно для себя, заполучила как подарок от птичьего бога, бойся, бойся, донайцы дары приносящих, только ускорили процесс. Так или иначе, мы бы с ним столкнулись. Он все равно нашел бы меня. Отнюдь не обольщаюсь надеждой, что он смылся бы из России навеки вечные, спасая свою шкуру, которую я могла бы подпалить ему, причем весьма изрядно. То, что я этого еще не проделала, роли не играет и смягчающим обстоятельством не является. Понятно, что этот человек из тех, кто предпочитает не избегать опасности, а устранять их. Еще тогда, при первой встрече, ох, как я надеялась, что она окажется последней, увидев опасный прищур его глаз и ощутив при этом нечто подобное тому, что, наверное, испытывает человек, которому бритвочкой чиркают по горлышку, я поняла. Песенка моя спета. Что из того, что немедленно предприняла все возможные меры по спасению души и тела? Напрасно, напрасно. А ведь я, по свойственной всякому человеческому и особенно женскому существу, глупой надежде, на лучшее будущее была уверена, что бегство, тем более за границу, это лучший из всех вариантов. Отсижусь там, вернусь, а тут уже все забыто, и вот вам результат. Ничего себе забыто. С другой стороны, что же еще я могла устроить для собственной безопасности? Потребовать телохранителей? Ну, это чушь. Кому я вообще нужна? Да и нету внутренних, извините за выражение, органов, времени и сил охранять дамочек, которые в ненужное время оказываются в ненужном месте. Как просто погибнуть, оказывается. Открыть дверь, когда... А теперь извольте следовать принципу о том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Какое счастье, что мои родители с Лёлькой аж в Новороссийске, и этот человек до них ни при каких обстоятельствах не доберется. Вернуться они собирались только к сентябрю. К тому времени он меня, конечно, 5 раз прикончит и, надо полагать, успокоится на достигнутом. Зачем ему моя семья, которой я наверняка ничего не сказала, если этой семьи в Дзержинске не было? Самое смешное, что я вообще ничего никому не сказала. Только он и понятия об этом, конечно, не имеет. А ведь я заподозрила неладное, еще когда цыганка заговорила. И потом, конечно, когда москвитин чиркнул своим ножичком, все стало яснее ясного. Но я ведь как зомби. Когда женщина на моих глазах рожает, я запрограммирована первым делом помогать ей и ребенку. И больше ничего для меня не существует. Работа такая. Если бы я спохватилась чуть раньше. Или я все же должна была сообщить в милицию, что видела его. Конечно, должна была, но ведь там остался москвитин. Квитин тоже его видел и наверняка разглядел лучше, чем я, Все-таки какой-никакой, а профессионал. Разница в том, что он не видел Москвитина. Он видел именно меня. Ну и Василия. Василия больше нет. Господи, он убил Василия. Да чего мне больно, кто бы только знал. От того лишь, что раньше при мне никогда не убивали людей, и я просто не знала, как это страшно. Или потому, что особенно страшно, когда при тебе убивают хороших людей. А Василий был хорошим человеком, это я сразу поняла, несмотря на то, что мы обменялись с ним всего несколькими словами. Странно, у меня с первого взгляда возникло ощущение, будто я знаю его давным-давно, но вот просто-таки в один детский сад мы с ним вместе ходили. Обычно я не смотрю на мужчин, как на друзей детства, скорее наоборот. Я, как и многие одинокие женщины, живу ожиданием счастливого случая, особенно с некоторых пор. А вот при взгляде на Василия я почему-то не представляла себе, каким он мог бы оказаться любовником или даже мужем, а, ну, просто смех, подумала, как жаль, что он не мой брат. Честное слово, мне почему-то всегда хотелось иметь старшего брата, но он умер еще до моего рождения. Вернее, родился мертвым. Я узнала об этом случайно, мама обмолвилась, а потом молчала каменно. Слишком больно вспоминать, я понимаю. Еще девочкой, а особенно потом, насмотревшись всяких дурацких сериалов, я позволяла себе помечтать. Вдруг мой брат остался жив. Вдруг в роддоме произошло какое-то недоразумение. Вдруг когда-нибудь, откуда ни возьмись, он появится и скажет. «Привет. Не вы ли Валентина Николаевна Макарова? Я ваш брат Сергей». Увы, эти самые недоразумения в родильных домах происходят куда реже, чем хотелось бы создателям сериалов. Я знаю, что говорю, сама ведь работаю в роддоме. Ну ладно, Василий никак не мог бы оказаться братом Сергеем, но другом-то он мне вполне мог стать. Но теперь уже не станет. Никогда. Ведь мерзавец с бритвенными лезвиями вместо глаз убил его. И, судя по всему, та же участь ждет меня. И спасения нет, только и остается мне дрожмя дрожать и вспоминать, с чего это началось, дотерзаться размышлениями, что надо было предпринять, дабы все сложилось иначе. А чтобы все сложилось иначе, чтобы у меня еще было время хоть недельку, а то и месяц пожить на этом свете, мне ни за что не надо было той безумной, сырой ночью спасать ворону.